Глава 17. Сюрвайверша Ирина. Гостеприимное радушие. Для Ирины это утро оказалось не самым лучшим. Продрав глаза и спустив ноги с койки, она немного удивилась спросонья, почему вместо ее берцев стояли какие-то рваные помойные кроссовки. Узел с вещичками, брошенный вчера в угол, тоже как-то пропал, словно сдулся. Да и поставленное к стенке ружье куда-то делось. Понимать, что вещи пропали прямо вот так с утра, страшно не хотелось, и потому Ирка внимательно обвела припухшими со сна глазами тесный вагончик, в котором шмоток и вещей было настолько мало, что смотреть дважды было незачем. Да вообще-то и половины взгляда хватило бы на нищую обстановку, в которой единственно ценным были раскладушки, разношерстные и сильно потрепанные. Вещи явно исчезли. Сами уйти они не могли, значит, их сперли. Свистнули. Стелебонили. Сляпсили. Стянули. Стырили. Быстро испуганно похлопала рукой по кобуре. Та съехала во время сна, но по-прежнему была привычно тяжеленькой, то есть пистолет на месте. Спала-то не раздеваясь. Даже из карманов ничего не вынимала, и это получилось удачно. Не хватало бы еще вместо одежки найти какой-нибудь бомжовый шмот. Обнесли, значит, новенькую. Хороши соседушки. Сунулась в сверток. Одни пустые кастрюли остались. Даже примус украли. Да, сама тоже хороша. Разоспалась, как медведь в берлоге. Тетеря глухая. Так, дальше-то что? Соседок в вагончике не было. Ирка с отвращением сунула ноги в чужие расхристанные лапти, наскоро поплескалась в грязноватом рукомойнике, посмотрела с сомнением на серое полотенце и выбралась на улицу, не утруждая себя вытиранием рук и лица этой половой тряпкой. Недолго думая, отправилась на вчерашний КПП. Сонный дежурный, мужчинка с залысинами и геморроидальным цветом лица, как почему-то подумала Ирине, вяло выслушал ее жалобу и отреагировал более чем спокойно. То есть настолько спокойно, что даже ничего не сказал. Вообще. Жужжали мухи, но опять же как-то сонно. Ирка посмотрела на свеженамалеванную табличку «Без пропуска, вход запрещен», прикинула, стоит ли ломиться буром, решила пока обождать с этим и выбралась из душного КПП на свежий воздух. У шлагбаума отирался молодой паренек с такой же повязкой, что была на рукаве у сонного дежурного. Паренек отчаянно скучал и потому увлеченно ковырялся в носу, вкладывая в это нехитрое действие всю душу. Ирка минуту прикидывала возможные варианты, потом решила, что надо же понять, что тут и как. Подошла и сказала: «Привет, давно здесь?» и улыбнулась. «Угу», — ответил паренек, но ковырять в носу прекратил. «Слушай, а что это за место?» «Не понял. Тебе надо-то что? Ты кто?» «Я вчера с конвоем приехала, который из Питера, конвой». «А, только ты что-то мне мозги паришь. С чего тогда тебя в отстойник сгрузили? Дальнобои-то все в чистой зоне живут». «Меня на трассе подобрали, у меня мотоцикл накрылся». Парнишка оживился, и минут 10 Ирке пришлось старательно описывать свой упокоившийся в болотах новгородчины агрегат. Ее собеседник оказался завзятым любителем мотоциклов. Знал о них, наверное, все. Ну, или так показалось не слишком продвинутой в технике Ирине. И свернуть тему с железных коней на то, что тут вокруг творилось, оказалось непросто. На Иркино счастье пацан наскучался, стоя у шлагбаума, и потрындеть ему было в радость. Сам он жил в чистой зоне. Но, видимо, и эта зона была не совсем одинаковой. Про начальство и его житье пацан говорил с явной завистью. То же получалось и с теми же дальнобоями, как он называл не водителей грузовиков, а группы, работавшие на большом удалении от базы в частности, и тех, кто сопровождал конвой. А вот то место, проход из которого в чистую зону как раз и преграждал охраняемый им шлагбаум, пацан презрительно величал отстойником, помойкой и всяко-разно. В общем, Ирка с ним была согласна. Как она поняла, тут жили всякие мутные и непроверенные личности. Никудышники, сброд и человеческий мусор. В самом начале беды тут был развернут временный лагерь для эвакуированных, куда собирали всех выживших. Но те, кто представляли собой маломальскую ценность, имели голову и желание выжить, довольно быстро эту зону покидали, а тут оставался отстой. По инерции их бесплатно подкармливали, благо в самом начале мародерка носила лихорадочный и хаотический характер, вот и нагребли всякой дряни, которую девать было некуда, а употреблять не хотелось. потому всякая соевая тушенка и просроченная жратва шли на прокорм обитателей отстойника. Перспективы у отстойниковских жителей были самыми невнятными, но пока хватало соевой тушенки, ни у кого не было каких-либо планов что-то менять, не до того было. Ирка осторожно поинтересовалась, а вмешиваются как-либо люди из чистой зоны в жизнь отстойника? Оказалось, что крайне мало. Что там делается, мало кого волнует. Хотя была с пару недель серьезная поножовщина, так пришлось гоняться по помойке за парой обратившихся зомби, а зачинщиков резни показательно грохнули. Даже и суд вроде был какой-то. Довольно длинный. Минут 15 разбирались. Тут паренька явился менять старый гриб с сизым бугристым носом. Паренек радостно отдал ему повязку и ушмыгнул, только его и видели. Гриб продолжать разговор категорически не захотел, посмотрел презрительно на раздрызганные Иркины кроссовки и демонстративно задремал, сидя на принесенной с собой табуретке. М-да, не ласково тут в ржеве получается. Или это не сам ржев еще? Отстойник явно находился в старой советской промзоне, и видно было, что тут раньше народу жило больше, но сейчас жилой можно было назвать только ту часть, что примыкала к КПП. Несколько десятков стройвагончиков, каких-то балков, частью явно не жилых уже, но когда-то наскоро приспособленных для жилья. Мусор на старом бетоне, неухоженность, непонятные обшарпанные люди. Ирина остро почувствовала свое одиночество. Еще хорошо, что пистолет при себе. Это как-то успокаивало. Вспомнив про пистолет, Ирка поискала по карманам и нашла подаренные вчера патроны. Для начала деловито набила оба магазина к Макарову тупоголовыми кургузами-унитарами, оставшиеся ссыпала обратно в карман. Задумалась, что дальше делать. Надо отсюда выбираться, вот что надо. Ирка поболталась по промзоне, нищей и грязной, заглянула на убогий вроде как рыночек, где больше смотрела, не попадутся ли ее вещи. Вещей не оказалось. Но сам выбор товаров был юродивый, а продавцы и пара покупателей, скорее всего, соответствовали старому толерантному определению экономически неподготовленное лицо с гибким местом жительства, обогащенное запахами. То есть, говоря проще, бомжи вонючие. Мрак и печаль. Те, кто ей попадались в несколько лучшем виде, относились к категории другой. Лицо с альтернативной экономической ориентацией. То есть, скорее всего, были уголовниками. Таким же был и бойкий хлюст, занимавший весьма солидно смотревшийся трейлер. Именно европейское жилище на колесах и с удобствами, а не стройфургончик. Плакатик на трейлере обещал наем на работу в соответствии с пожеланиями и способностями каждого желающего, с отдельным жильем, отличной оплатой и прочими благами, что Ирину заинтриговало слегка. Но именно слегка. Больно уж многое обещалось всего и сразу. Хлюст живо расписал ей горизонты бытия розовыми и голубыми красками, щедро все это позолотил и сказал, что как раз в этот рай земной завтра поедет транспорт. Она подпишет контракт и в добрый путь вместе с другими счастливчиками. То, что Ирка назвалась манекенщицей и спросила, будет ли ей предоставлена работа по профессии, немало Хлюста не смутило. Он весело рассмеялся, показав сияющий набор золотых зубов, и заверил ее, что и это не вопрос. Язык у Хлюста был подвешен великолепно. Только вот глаза были мертвые какие-то, и весь хлюст с его предложением почему-то Ирке не пришелся по вкусу совершенно. Отделавшись с трудом от навязчивого предложения подписать контракт прямо сейчас и отметить обретение радужных перспектив, Ирина закончила безрадостную прогулку. В общем, смотреть тут было нечего, и она зашла снова в КПП, где вчера у нее приняли на хранение автомат. Смена была уже другой. На вопрос, долго ли ей тут еще отираться и можно ли забрать автомат, достаточно вежливо ответили, что сначала собеседование, потом видно будет. Заодно предложили ознакомиться с вывешенными на стенках правилами поведения. Нового ничего Ирина для себя не почерпнула, разве что поняла, что эта межуумочная зона отстойник вполне допускает рукоприкладство. А вот стрелять запрещено строго. Все-таки ей очень хотелось отметелить хотя бы одну из вороватых соседушек. Черт с ним, с добром. Хотя ружье было искренне жаль. Да и жратва пропала весьма вкусная и добротная. Ну да ладно. А вот дать соседушкам дрозда перченого очень было желательно. Ирка терпеть не могла спускать обиды, с детства умела драться, а за последнее время, пока руководила бабами в деревне, навострилась бить точно и не калеча. Толком соскучиться не успела, свистнули из окошечка. Ирка, сдав и пистолет, чему была еще больше не рада, вроде как в сопровождении вооруженного дежурного, а вообще-то как под конвоем, прошла в здание, которое раньше, наверное, было заводоуправлением. Обшарпанный коридор, древняя дверь и неуютный пустоватый кабинет с сидящим за столом мужичком. К стенке были приставлены костыли, из чего Ирка сделала вывод, что опрашивать ее будет сморчок-инвалид. Уселась на стульчик. Сморчок врубил допотопный магнитофон на запись и стал задавать вопросы. Держался он, в общем, доброжелательно, и первое время Ирина, не задумываясь, отвечала, кто она, откуда, чему училась, что умеет, и даже как-то казенная обшарпанная обстановка перестала ее нервировать. Мужичишка спрашивал о всякой ерунде. Как училась в школе? Умеет ли шить, готовить? Ирка даже немного расхвасталась, благо было чем. Она действительно много чего умела. Вот с компьютерами она не работала, а пошить-постирать запросто. Мужичок радостно закивал головой, искренне заверил, что умение ее куда важнее компьютерной грамотности по нынешним-то временам. Ирка зарделась от удовольствия. Ее давно не хвалили, и она по-детски радовалась любому знаку одобрения. Сначала она несколько стеснялась, было ей неуютно, но тут мужичок вел себя так дружелюбно, что Ирку отпустила. Собственно, сейчас и нужно шить да стирать. Ну и стрелять уметь. А компы — это уже вовсе не обязательно, чтобы выжить. Она же выжила без всяких этих компов, принтеров и ксероксов. А многие, кто как раз мастерски возился со всей этой пластиковой мерехлюндией, теперь перешли в иное качество бытия и болтались непрекаянно в зачумленных городах. Когда же мужичок попросил рассказать о том, как они с мужем спаслись, Ирка одернула себя и порадовалась, что еще в грузовичке, попивая кофе и слушая радостную болтовню Альбы, успела прикинуть, что рассказывать, а что не стоит. Очень это с ее стороны было разумно. Вот сейчас бы начала путаться, под вроде бы и вежливыми, и заинтересованными, но почему-то настораживающими вопросиками мужичка. Может быть, и Витька тоже в этом сыграл свою роль. Он всегда боялся сказать больше, чем нужно. Были у него раньше проблемы с ментами из-за длинного языка. Потому Ирка, даже как-то взгрустнув и ухитрившись выдавить из себя несколько слезинок, а мужичок тут же дал ей пакетик с бумажными носовыми платками. Довольно гладко рассказала про то, что они очень хотели иметь дачу и даже приводили в порядок бесхозный по причине удаленности и заброшенности дом. Где? А вот тут, в Ольховке. А еще кто-нибудь там жил? Бабка Арина, но она 3 года как померла, угорела зимой, а так хорошая была бабка. А больше никого? Никого там, глушь. Точно никого? Вблизи никого. Тут допрашивающий как-то поскушнел, словно то ли Ирка соврала неумело, то ли просто дура бестолковая. То, что муж охотник и потому у него УАЗ, и удрать из города удалось вовремя, коллеги по работе успели предупредить, да и патронами разжились, работал муж в оружейном магазине, прошло гладко. А вот когда речь зашла о трофеях, автомате и пистолете с гаишника, тут мужичок все так же благожелательно, но настойчиво стал выяснять кучу незначительных на первый взгляд деталей. Где это было, как выглядел дохлый гаец, что было вокруг и так далее. Даже схемку пришлось нарисовать, чему Ирина была очень не рада. Будет потом эта бумажка лежать, и не равен час подловят их с Витькой на противоречиях. Нехорошо получится. А тупить сверх меры тоже не годится. Потому Ирка постаралась быть как можно ближе к той ситуации, которой тогда оказалась свидетельницей. Но изложила ее чуточку не так. Самую малость не так. С ее слов получалось, что гаец попался им подальше, чем это было на самом деле. И, собственно, она не видела, каков он был и что делал. Просто муж велел смотреть в другую сторону, и она со вторым ружьем как раз охраняла мужа, а муж выстрелил пару раз и вернулся с оружием. Еще беспокоился, что руку попачкал в мертвецкой крови, когда автомат снимал. Пришлось подальше отъехать и потратить одеколон для дезинфекции. Мужичок участливо похлопал Ирину по руке. Очень это трогательно получилось. Вот с бандитами Ирине было проще. Только ручной пулемет она приписала как раз банде. Вроде как трофей взяли вместе со снайперским карабином. И про газонваген прошло гладко, и про засаду в поле. Скользкий момент кормления свина Кирка благоразумно опустила. Да, собственно, ее не спросили, а ей говорить и не с руки. Когда она подписала, предварительно внимательно прочитав написанное мужичком в протоколе опроса, тот собрался было уходить, но Ирка спросила его о том, можно ли ей уехать в Кронштадт. Роддом ее интересовал по-прежнему сильно. Мужичок задумался, потом нехотя объяснил, что у них тут пока гражданских коммерческих перевозок не предусмотрено, потому катаются только те, кто конвой обеспечивают. В принципе, возможно, конечно, и пассажира взять, Но бензин нынче дорог, а моторесурс еще дороже. Тут задуматься пришлось Ирке. Оставшись без имущества, про оплату говорить было глупо, разве что натурой. Но это последнее дело. Да и не та натура у Ирки, чтобы много охотников попользоваться набежало. С другой стороны, можно бы и отработать. На это она согласна. Мужичок подумал, прикинул, уточнил, какая работа Ирине больше по вкусу. Со стрельбой или безопасная? Боевые выезды оплачиваются лучше. Ирка, не слишком долго размышляя, согласилась на боевые. Только чтобы автомат вернули и из отстойника перевели в такое место, где не тырят ночью все, что к полу не приколочено. Мужичок кивнул, выписал коротенькую записку и благожелательно объяснил, куда Ирке нужно пройти. Тепло попрощались, после чего Ирка пошла, сверяясь с примитивной схемкой, которую умело набросал на обороте направления допрашивающий, чувствуя себя без пистолета и помповушки, словно бы иголой. А мужичок взялся за телефон и отзвонился кому-то, сказав: «Вероятно, она или дура, или действительно не в курсе. Присмотреться стоит, но по интересующему нас вопросу, скорее всего, она не ориентирована». Врала? Признаки вранья были. Ладошки вспотели, моргала чаще, так что набор вазомоторных признаков лжи был. Но я бы их отнес к другим эпизодам. Важным? Не уверен, она так или иначе выжила. Живых убивала. Совершенно точно. Но можно отнести это к самозащите. Хотя, как вы понимаете, я не судья. Нет, тут, мне кажется, не врала. Да, по одному эпизоду сомнения, но не суть важна. Да, спасибо. И повесил трубку. Покосился на окно, где озверелая муха долбилась в стекло, поморщился. Деваха, на допрос которой его вызвали, прибыла из интересовавшего начальства района, но ничего полезного не сообщила. Зря время потратил. Ирка же по направлению записалась в команду, ответив на вопрос: чистильщик, грузчик или сборщик. Судя по разъяснениям, получалось, что чистильщики, как следует из названия, очищают территории от зомби и охраняют грузчиков в бригаде от мертвяков. Работа чистая, но опасная. Грузчики под защитой чистильщиков таскают то, что выбрали сборщики, и что особенно нужно анклаву. Безопасно, но тупая работа. Сборщики ищут наиболее ценное. Это самое опасное и самое интересное. Судя по всему, парня, отвечавшего Ирине, больше всего привлекала работа именно сборщика. Но благоразумная Ирка выбрала чистильщика. На сегодняшний день она уже опоздала к выезду, потому парень выписал ей дополнительный пропуск, и она пришла в расположение команды номер 89 для знакомства с личным составом. Кроме дневальных пока никого не было, и Ирка, помня, что первое впечатление самое сильное, взялась дневальным двум теткам и пареньку-молокососу помогать в мелких обиходных делах. Заодно и время быстрее пройдет. К тому же можно присмотреться, как они тут живут. Жили чистильщики и грузчики, судя по всему, в переоборудованном под семейное общежитие здании. Для несемейных комнаты были больше, аж на дюжину коек. В одну из таких как раз Ирку и отвели, когда прибыли команды с выездов. Разве что командир 89-й команды спихнул малознакомую личность в команду 85. Там после потерь прошлой недели было кого замещать. И действительно, в комнате с дюжиной коек только половина была застелена, а на остальных матрацы были без белья. Одна из девах, находившихся в помещении, равнодушно кивнула на незастеленные кровати, дескать, выбирай любую. Ирка выбрала себе койку в уголке. Нет, она помнила, что по больничным и тюремным меркам у окна место почетнее. Но тут окна второго этажа были без решеток, и потому она решила не выпячиваться. Работа показалась Ирке не то чтоб сложной, но какой-то туповатой, что ли. После второй ночевки не пропало ничего, хотя чему пропадать. Автомат все равно убрали в чулан под названием «Оружейная комната», а пистолет она и не подумала снимать. Утром познакомилась с теми, с кем придется работать, но знакомство прошло весьма прохладно. Одна из девчонок скупо обмолвилась, что там видно будет. Правда, завтрак был неплох. Ирка была рада горячей пище, да в придачу состряпанной умело. Со специями, вкусным мясом, достойным соусом и настоящими макаронами из добротной твердой муки, как говаривал Виктор, путавший муку и твердые сорта пшеницы. И чай. Сладкий, настоящий, крепкий и душистый порадовал. Печенье и конфеты на столах тоже были в неограниченном количестве, и Ирина плотно натрескалась. Наелась бы и еще плотнее, но сосед слева покосился на такое старательное поедание сладостей, хмыкнул и посоветовал не нажираться, как удаву перед выездом. работать будет сложнее. Работать действительно было сложно. Хотелось спать. Ничего не происходило. Грузчики набивали грузовик за грузовиком разными ящиками с какого-то склада на окраине. Грело солнце и ничего не беспокоило. Посты стрелков были скорее для проформы. Ни одного зомби за весь первый день своей работы Ирина так и не увидела. Вечером пришлось чистить автомат, и Ирка получила строгое внушение от того самого соседа, что рекомендовал утром поберечь пузо за нечищенное после стрельбы оружие. Впрочем, то, что Ирка рассказала о своей затее поехать рожать в Питер или там в Кронштадт, скорее ухудшило к ней отношение. Соберись она работать в этой команде и дальше, пожалуй, к ней отнеслись бы с большим интересом. А так, ну что есть, что нет. Сама она не рвалась рассказывать о себе и муже, ограничилась информацией, что отсидели здесь в деревне. Вечером все же проверили, как умеет стрелять. Немного волнуясь, Ирина отстрелялась. Весьма средне, прямо сказать. «Для бабы, то есть для женщины, сносно», — вынес свое решение десятник, которым оказался как раз сосед. Патроны ей выдали, но немного. Полсотни. До десяток она спалила, пока стреляла. Жуткие лапти китайского производства, хлюпавшие на ноге, тоже поменяли, но без какого-либо старания. Никакого сравнения с украденными родными ботиночками и близко не было. Намяла ноги, хотя вроде и не ходила особо. Впрочем, Ирина не шибко заморачивалась. Не собиралась она тут задерживаться надолго. Ни друзей, ни знакомых. Да и с детства она хотела жить именно в Петербурге, а не в каком-то там Ржеве. Ничего она про этот город не знала, да и знать не хотела. А еще эти анекдоты про поручика Ржевского. Конечно, Питер вымер по большей своей части, но все-таки места знакомые. Как оказалось, команда, куда записали Ирку, как раз перед ее прибытием жестоко пострадала, потеряв за один раз сразу несколько человек. Причем, несмотря на то, что туда бросили оперативно-бронегруппу, двоих из пропавших бойцов так и не нашли вообще. Теперь потрепанная команда должна была получить пополнение и немного прийти в себя. Настрой у уцелевших был просто похоронный. Ирина совершенно случайно узнала, как это произошло. Сами сослуживцы рассказывать не рвались, а вот знакомый пацан на КПП от скуки изложил, что дело вышло гадостное, и аналитики в штабе пришли к выводу, что столкнулись с ранее незнакомым. Судя по всему, работала стая морфов, не меньше трех особей. Причем сначала они согнали с близлежащей территории мало не сотню обычных рядовых зомбаков и ухитрились этим отвлечь внимание стрелков, которые слишком увлеклись отражением атаки такой толпы и не заметили, что с крыши соседнего складского помещения им в тыл вышли уже морфы. «Тут такие толпы и раньше бывали. Они же на шум бредут, на выстрелы, так что не впервой. Но вот чтобы зомбаки отвлекали, а морфы этим пользовались, такого не было», — закончил пацан свой рассказ. Ирина поблагодарила, а сама подумала, вполне вероятно, что и ранее случалось. Только вот рассказать некому. Морфы-то успешные и эффективные не от плесени завелись. Отожрались же на ком-то. Желание уехать только усилилось от такого рассказа и от таких морфов. Правда, не ясно, что там в Питере или этом Кронштадте. Тоже тот еще сахар может быть. Тут вон кормят неплохо и даже что-то платить обещали. Когда выезды пойдут не в пример сегодняшнему. Не безопасные, а в зазомбяченные еще зоны. Там, где стаи сообразительных морфов. Нет, надо все-таки не нарываться. Подвиги — это хорошо, но только для тех, кто жив остался. А рвать пуп не пойми за кого не стоит. В этом Ирка была с мужем своим согласна.